Бога. Господь, сатана опять искушает как-то помешать Божьему плану, чтобы Моисей вернулся назад в Египет, ведь если он туда придет, тогда он выведет народ израильский, а сатана этому хочет помешать. Но так как Моисей косноязычен, он немногословен, не красноречивый, то Господь призывает его старшего брата Аарона, он на 3 года старше его был. Аарон обозначает сила или горный. И этот Аарон по повелению Божьему приходит из Египта навстречу Моисею, и они встречаются с ним в пустыне. Моисей ему обо всем рассказал, и вместе они теперь приходят назад в Египет. Аарон будет как бы оратором, он будет языком Моисея, он будет говорить за Моисея, а Моисей будет ему от Господа давать указания. И вот первое, что они делают, как им повелел Господь, они собирают старейшин израильского народа. Исход 4 глава. Вот первое, что они делают, как им повелел Господь, они собирают старейшин израильского народа. Исход 4 глава с 29 стиха по 31. «И пошел Моисей с Аароном, и собрали они всех старейшин сынов Израилевых. И пересказал Аарон все слова, которые говорил Господь Моисею. И сделал Моисей знамение перед глазами народа, то есть с посохом, что он стал змеей, что с рукой, что она стала, значит, прокаженной и опять исцеленной. И поверил народ, и услышали, что Господь посетил сынов Израилевых, и увидел страдания их, и преклонились они, и поклонились». То есть старейшины поверили. Народ поверил. Они встали на колени, они преклонились, и они поклонились этому Богу до земли. Народ поверил. Бог наших отцов послал вот этих людей, дал им полномочия, дал им силу для того, чтобы вывести нас из египетского плена, из египетского рабства. То есть теперь они эту весть приняли с радостью. Но теперь надо этим двоим мужьям идти к фараону. И когда Моисей, фараон был уже другой, не тот, который жил при жизни Моисея, и когда фараон их увидел и услышал, что они ему сказали именем Господа, то он отвечает: «Кто такой Господь, чтобы я послушался голоса Его и отпустил Израиля? Не отпущу». Так говорили великие люди, цари, начиная от Нимрода и кончая великими людьми нашего времени. Если начальники власти по воле Божьей, по завету, который он, Господь, заключил с Ноем, если эти люди должны помогать человеку вернуться к Богу, то они фактически сами стали на место Бога и требовали во все времена божественных почестей себе. И так оно осталось и по сегодняшний день. И вот теперь начинается борьба. Бог сказал: «Я выведу народ». Он это определил. Он это сказал Аврааму долгие годы тому назад. 645 лет прошло с того времени, как Авраам был призван из Ура Халдейского. А сатана решил: нет, народ израильский не пойдет. И между этими двумя силами начинается теперь борьба. За Моисея, за Бога действует Моисей, а за сатану действует фараон. За фараоном стоит израильский народ и все князья народа, за Моисеем стоят старейшины израильского народа и весь народ. И тут начинается усиленная борьба этих двух сил. Кто же победит? Первое, что делает сатана, он дает внушение фараону. Раз люди хотят уходить отсюда, дай им, не давайте им больше соломы, а требуйте, чтобы кирпичей они делали каждый день столько же. То есть усилить на них нажим, чтобы они невольнодумствовали, как выражались иногда на нашей родине, и чтобы они больше работали. А народ, вместо того, чтобы это понять, сразу начинает кричать на Моисея: «Вот ты виноват! Если бы ты не пришел, ты бы не пошел к фараону, и нам бы было бы легче, а теперь солому не дают, кирпичи требуют и бьют нас. Виноват теперь Моисей». Как часто оно так в жизни? Мы обвиняем человека, который стоит перед нами, не зная, что за ним, за этим человеком стоит Бог. Что же остается делать Моисею? Кричать назад людям или убежать назад в пустыню? Нет, он взывает к Богу. Он знает, что Бог его послал, и поэтому Бог ему поможет. И он обращается к этому Богу. И Господь повторяет теперь свое обетование. Мы читаем сначала в 6 главе книги Исход. «И сказал Господь Моисею: теперь увидишь ты, что я сделаю с фараоном. По действию руки крепкой он отпустит их. По действию руки крепкой даже выгонит их из земли своей. И говорил Бог Моисею и сказал ему: я Господь. Я явился я Аврааму, Исааку и Иакову с именем Бог Всемогущий, Эль-Шадай по-еврейски, а с именем моим Господь, то есть Адон, не открылся им. И я поставил завет мой с ними, чтобы дать им землю ханаанскую, землю странствования их, в которой они странствовали. И я услышал стенание сынов Израилевых о том, что египтяне держат их в рабстве, и вспомнил завет мой. И так скажи сынам Израилевым: я Господь, и выведу вас из-под ига египтян, и избавлю вас от рабства их, и спасу вас мышцею пространною и судами великими. И приму вас себе в народ, и буду вам Богом, и вы узнаете, что я Господь Бог ваш, изведший вас из-под ига египетского, и веду я вас в ту землю, о которой я, подняв руку мою, клялся дать ее Аврааму, Исааку, Иакову, и дам вам ее в наследие, я Господь. То есть все то, что раньше Господь обещал этим патриархам, то он теперь повторяет Моисею. Теперь Господь говорит уже не с одним человеком, с Авраамом или с Иаковом или с Исааком. Теперь Господь говорит с целым народом. Он говорит «вы», «вам». Он не говорит «тебе». То есть эти 645 лет понадобились для того, чтобы из одной семьи получился народ. И этому народу теперь принадлежат эти обетования. И вот теперь второй раз приходится Моисею, после того, как Господь поговорил с ним уже тут, в Египте, ему приходится второй раз идти к фараону. Исход, 7 глава, 1 стих. «Но Господь сказал Моисею: смотри, я поставлю тебе Богом фараону, а Аарон, брат твой, будет твоим пророком». Вот тут мы получаем ответ на вопрос, кто такой пророк. Пророк Аарон является, значит, устами Моисея. Моисей для фараона должен стать как Бог. То, что будет повелевать Моисей, должен исполнять фараон, но он не хочет. Но будет говорить Моисей не сам фараону, а будет ему говорить Аарон. У нашего Бога есть слуги, которые назывались в израильском народе пророками. Пророк – это посланец Бога к людям. Священник – это представитель людей перед Богом. То есть это как раз противоположное. Священник говорит от имени народа, а пророк говорит от имени Бога. И вот этому Моисею Господь дает великие полномочия. Над этим фараоном, который считался Богом в Египте, ты будешь Богом. То есть Моисей ставится Господом выше фараона. И Моисею заранее говорит Господь, что фараон будет ожесточать свое сердце и что он по-хорошему их не отпустит. Еще раз об этом сказал Господь Моисею. Исход 7, 4 и 5 стихи. «И я поставил завет мой с ними». Нет. «Фараон не послушает вас, и я наложу руку мою на Египет, и выведу воинство мое, народ мой, сынов Израилевых из земли египетской судами великими. Тогда узнают египтяне, что я Господь, тогда простру руку мою на Египет, и выведу сынов Израилевых из среды их». То есть Бог ведь не только хочет спасти израильский народ. Цель Бога – спасти все народы мира. Он хочет и египтян спасти, но так как эти египтяне – идолопоклонники, он должен им показать, что есть истинный Бог, который имеет силу для того, чтобы делать великие чудеса. И вот Аарон теперь перед фараоном делает эти чудеса и знамения. С этим посохом и другое. А фараон вызывает жрецов своих, и они видят, что делает Аарон с посохом Моисея, и они со своими посохами делают то же самое. И тут мы видим, что у сатаны тоже есть сила. Чародеи, ясновецы, колдуны, гадатели, предсказатели, гипнозеры – это все люди, которые имеют тоже большую силу, но они подключены не к силе Бога, а наоборот, к другой силе. И тут фараон видит, что его люди тоже могут делать то, что эти люди, и он не соглашается отпустить израильский народ. Но Господь сказал еще Аврааму 645 лет тому назад, в Бытие, 15 глава, 14 стих, «Я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении». Это уже заранее было сказано. То есть египтянам было еще более 600 лет амнистии, чтобы они одумались. И народу ханаанскому еще было дано 430 лет, чтобы они еще подумали и вернулись к Богу от своего идолопоклонства. Но они этого не сделали. А в Исход 12 глава, 12 стих, Господь говорит Моисею: «Я над всеми богами египетскими проведу суд. Я Господь». То есть Бог решил не только евреев вывести, но египтян наказать и этих провести суд над богами. И вот каждая из будущих 10 казней заранее предсказывается Моисеем, что вот завтра то-то, то-то случится. И на другой день оно появляется. Если бы Моисей заранее об этом не говорил, то фараон и евреи, и египтяне бы не поверили, что это делает Бог. Сказали бы, что это случайно, что это стихийные бедствия. А когда оно предсказывается заранее и точно исполняется, то люди невольно должны задуматься, кто же этот человек, что он так точно предусказывает такие страшные стихийные бедствия, которые приходят. Вода в Ниле стала кровью на 7 дней. Чародеи, вызванные фараоном, тоже сделали, превратили воду в кровь. Они тоже имели эту силу. И сердце фараона не тронулось им, написано, оно его как-то не коснулось. И это был суд над верховным богом Осирисом, который почитался как бог воды, дающий жизнь. То есть Нил почитался как бог. Нил – это представитель высшего бога Осириса. И теперь вот этот еврей имеет такую силу, что эта вода в Ниле стала как кровь. И она не приносит жизнь, а смерть. То есть бог этого Моисея оказался сильнее ихнего главного бога, потому что воду в Ниле, которому они поклонялись, он превратил в воду. В Откровении, в 16 главе, мы читаем в 3 и в 4 стихе, что вот это чудо повторится, когда Господь будет изливать вторую и третью чаш гнева, что вся вода в море превратится в кровь, и все пресные источники вод, и реки, и озера превратятся в кровь. Это будет во дни Армагеддонской битвы. Это будет последняя и сильнейшая катастрофа на нашей земле. Здесь, в Ниле, это было только на 7 суток, а потом вода опять очистилась. Но после уже пришедший Мессия в наши дни должен будет эту катастрофу, которая придет на всю воду нашей планеты, должен быть он. Он должен ее тогда ликвидировать. Затем Моисей предсказывает вторую казнь, что придут бесчисленные жабы завтра. И эти жабы на другой день в таком бесчисленном количестве вышли из Нила, что они были везде и даже на постелях в спальне у фараона. Фараона тоже вызывает опять своих волхвов, и они тоже делают жаб. Они тоже могут это сделать. У них и змея получилась из посоха, они воду в кровь превратили, и они жаб из ничего могли сделать. И сердце фараона ожесточилось. Он сам ожесточил свое сердце. Он более и более ожесточает его. И это был суд над жабой богом, хек его называют египтяне, или хек по-русски. То есть это все эти 10 казней, это суд над каждым богом, а у египтян было много. Затем третья казнь возвращается. Вся пыль превратилась в мошки. Чародеи опять были призваны фараоном и тоже хотели это сделать, но не смогли. И они говорят, это перст Божий. То есть чародеи должны были признать, что у Моисея более полномочий, потому что за ними стоит Господь Всевышний, а их полномочия теперь кончились. Дальше они не могут исполнять или делать тоже то, что делает Господь через Моисея. Но сердце фараона опять ожесточилось. Не Бог его ожесточал, а он сам. Вместо того, чтобы подумать, почему же мои жрецы не могут это сделать, значит, у Моисея другой Бог, и послушать, поговорить или как-то решить эту проблему, он ожесточает свое сердце. И это был суд над Богом Зепом, или Богом Земли. В четвертой казни бесчисленное множество пьесьих мух выводятся на поверхность земли. А в Гесеме, то есть в той провинции, где жил израильский народ, там этих мух не будет, сказал Моисей заранее, и этих мух там не было. И когда фараон теперь это увидел, что эти казни, каждая все хуже и хуже, Господь все серьезнее говорит, он теперь говорит народу израильскому, вернее, Моисею и Аарону, принесите вашему Богу жертву, только не выходите из нашей земли, а делайте это тут, у нас в стране. Значит, народ израильский жертвы все эти годы, очевидно, не приносил. Раз теперь фараон дает разрешение принести в жертву, если бы они постоянно приносили жертвы, то на это не нужно было бы специального разрешения. Но здесь фараон говорит, что вы можете это делать только в нашей, в моей земле. А потом говорит, ладно, я вас отпущу, только вы не уходите далеко от границы. Вот вы тут возле границы оставайтесь, он же их тогда всегда сможет вернуть назад. Так сатана говорит и многим неверующим людям. Ладно уж, коли иначе не хочешь, иди в церковь. Ты можешь и покаяться, но ты же не уходи далеко от границы мира. Ты где-то в церкви будь на границе. Одной ногой в мире оставайся, одной в церкви. Когда в церкви с тобой беседовать будут, ты скажи, я же в церкви. А когда в мире с тобой будут говорить, а я же одной ногой тут. И есть много таких христиан. Они стоят одной ногой в мире, одной ногой в церкви. И здесь сатана это хорошо знал. И говорит фараону, или подсказал фараону, очевидно, такую мысль. Ты им скажи, вы только уйдите, только от границы далеко не уходите. Другими словами, вы не будьте слишком святыми людьми. А то если вы будете сильно святыми, то уже он, сатана, не сможет иметь ни на них никакого влияния. И вот по просьбе этого фараона, про молитве Моисея, мухи исчезли. Но фараон опять ожесточил свое сердце. Он обещал отпустить, если мухи уйдут, а фактически слово свое не исполнил. И это был суд над Богом Скоровеем, то есть Богом насекомых, Веельзевуилом. Таким мы его знаем из Библии. Этому Богу тоже евреи после поклонялись. Это был Бог насекомых или Бог мух. Пятая казнь. Было предсказано, что на следующий день будет большая моровая язва на скоте. Но эта язва не тронет скот израильского народа, потому что это особый народ. Бог свой народ не будет как-то наказывать казнями. Он этого и не обещал, и не хотел, хоть они оставили Бога. Он сказал, я египтян накажу, и ихних богов накажу. А евреям он хотел через эти чудеса и знамения только доказать свою силу. И когда вот от этой моровой язвы погибло очень много скота, а у евреев ничего не погибло, фараон велел навести справки. И когда он убедился в том, что действительно так, только у египтян пало много скота, то он еще больше ожесточил свое сердце. И это был суд над богиней Изис, над Мадонной, над женской богиней. Это была жена Осириуса, верховного бога по их вере, и ей был посвящен телец Апис. А этого тельца Аписа евреи после сделали у Синая. То есть это сатанинство, поклонение тельцу. И вот то, что Бог Моисея убил столько скота, показало евреям или этим египтянам, что Бог Моисея сильнее. Он смог убить ихних богов. А в Египте каждый бог, каждый телец, извиняюсь, каждый бык, который не имел никаких пятен или пороков каких-то, обожествлялся. И когда их не убивали, когда они умирали, их бальзамировали как фараонов и сохраняли их на протяжении долгих столетий. То есть у каждой казни всегда Бог наказывает какого-то из еврейских, из египетских богов. И затем Господь через Моисея предсказывает следующую казнь, шестую казнь, воспаление с нарывами на людях и на скоте по всей земле египетской и на волхвах, на чародеях. То есть теперь Бог не только скот или природу как-то, природы касается, теперь он начинает касаться непосредственно людей. И он показывает египтянам, что вот ваши жрецы, которые якобы у вас в союзе с вашими богами, они ничем не отличаются от вас, и они получают то же самое наказание, которое и вы. И вот теперь, при шестой казни, когда фараон после пяти казней всегда ожесточал сам свое сердце, то мы теперь в первый раз читаем, и Бог ожесточил сердце фараона. Это был суд над Богом Трифоном, Богом болезней, смерти и преисподней. Когда человек, имеющий свободу от Господа, поступать как он хочет, перейдет в своем безбожестве определенные границы, то нету больше пути назад. Вот так теперь было с фараоном. До этого времени фараон мог бы еще сам решать, слушать его или Бога или нет. Но после этого он уже не сможет этого делать. Он перешел мертвый барьер. На одной из скал возле Ниагарского водопада написано, что переплывать реку самому или в лодке ниже вот этой линии опасно для жизни. Но лучший пловец мира, Вебб, который был когда-то чемпионом мира по плаванию, он сказал, что я переплыву и ниже этой мертвой линии. И он прыгнул в воду ниже этой линии и хотел переплыть через Гудзон, но он умер там, в пучинах воды. Он не смог переплыть. И для таких хороших пловцов, как Вебб, невозможно переплыть эту реку ниже вот этой линии. И для любых людей есть где-то предел, и для церкви. Если церковь отступит слишком далеко от Бога, если она станет слишком мирской, она никогда не восстановится. Без разделений, без очищения не получится. Вот так сделал фараон. Он слишком долго ожесточал сам свое сердце. А теперь, Господь это знал наперед, что фараон так сделает. Теперь Бог ожесточает его сердце. Это случится после, с неким Саулом. Это случится с Иудой. Есть люди, которые переходят дозволенный барьер. И им нету больше пути к возвращению. И так получается и здесь. Господь теперь ожесточил сердце фараона. Мы теперь споем куплет или несколько. Иногда может здесь невольно возникнуть вопрос, но почему же Господь так много казней посылает, если фараон в этом виноват? Ведь проще было бы Господу уничтожить этого фараона, послать ему смерть, и тогда кончились бы все эти проблемы. И Бог отвечает на это, на этот вопрос словами, которые Моисей от имени Господа говорит фараону, когда возвещается седьмая казнь. Книга Исход, 9 глава, с 14 стиха по 16. «Ибо в этот раз я пошлю все язвы мои в сердце твое, и на рабов твоих, и на народ твой, дабы ты узнал, что нет подобного мне на всей земле. Так как я простер руку мою, то поразил бы тебя, и народ твой язвою, и ты истреблен был бы земли. Но для того я сохранил тебя, чтобы показать на тебе силу мою, и чтобы возвещено было имя мое по всей земле». То есть Господь еще не все показал, что Он может. Он еще больше хочет показать. Поэтому Он этого фараона сохраняет. Я прошлый вечер говорил, что Бог не заставляет верующих верить, а неверующих Он не заставляет не верить. Он каждому дает свободную волю. Но Он избирает, зная сердце людей, и из верующих, и из неверующих, определенных людей по желанию своему, по тому своему предопределению, предведению, и показывает через особых людей свою благодать, как это были патриархи или многие другие люди, а через других людей, как через фараона или Саула, или других, Он показывает, на что способен Бог, потому что Он не только благ, но Он и строгий. Он не только любовь, но страшно впасть в руки Бога живого. И наш Бог есть огонь поедающий. И вот Он говорит фараону, а на тебе я еще больше покажу, что я могу сделать. И Господь возвещает очень серьезно, что будет сильный град, такой, какого еще не было. И говорит, чтобы оставили народ, то есть рабов, людей и скот в домах, чтобы не выгоняли их или не выпускали их, не посылали на работу. И есть некоторые слуги фараона, которые слушают. Они оставляют своих людей в домах, они не выгоняют на пастбище свой скот, который остался еще в живых после этой язвы, которая уже прошла. И вот, когда проходит этот град, то он побил всех людей, кто был на улице, и весь скот, который был на улице, и все деревья были побиты, и все поля были разбиты. То, что в то время уже вышло. Кое-какие посевы еще не взошли, их после саранча съела, потому что они позже всходили. То есть получилось то, что сказал Господь через Моисея. А те, кто послушали, они сохранили своих людей и свой скот. Еще раз я хочу напомнить слова, которые я читал в один из первых вечеров, для чего Бог определил град и что Он его хранит в большом количестве. Книга Иова, 38 глава, стихи 22 и 23. «Входил ли ты в хранилище снега и видел ли сокровищницы града, которую берегу я на время смутное, на день битвы и на войны?» Вот было время смутное. И на это смутное время Бог приготовил этот град. После, когда народ израильский будет занимать страну ханаанскую, будет великий град во время битвы, когда Иисус Навин остановит солнце.